страстях, она сказала: «Боюсь, что для этого одного желания Господа Бога будет недостаточно». Аннушка твердо намерена вести себя вызывающе. Она даже не спустилась в ресторан на ленч, заказала обед в номер. Это ей скоро надоест. Клодия не была в этом так уверена. «Как вы поступите, если она не пожелает подчиняться?» Нетерпеливо передернув плечами, Гамильтон поставил стакан. «Что-нибудь придумаем. Например, урежете дотацию на карманные расходы? Это я уже делал. Когда мы дома, это бесполезно. У нее масса друзей, у которых денег куры не клюют. А не разрешать ей выходить из дома, видимо, бесполезно. Сами видели. Не могу же я запереть ее на ключ в комнате». Клодия взглянула на часы. Положенные 20 минут еще не истекли, но иссякло ее терпение. Она села и накинула на волосы и плечи прозрачное черное парео. Потом прикрыла колени и закуталась в него полностью. «Подражаете местным жительницам?» — сказал Гай, вопросительно приподняв бровь. «Просто проявляю осторожность». Она немного помедлила. «Я чувствую себя ужасно виноватой, нежность здесь на солнце. Мне кажется, что я не отрабатываю свои деньги. Она думает, что вы привезли меня сюда, чтобы я повлияла на нее, и твердо решила не поддаваться этому влиянию. Довольно типичная для Аннушки линия поведения». Клодия почувствовала раздражение. «В таком случае, зачем вы меня привезли? Вам не приходило в голову, что мое присутствие может лишь ухудшить ситуацию?» Гай обернулся к ней. «А вам не приходит в голову, что если бы вас здесь не было, она давно бы была на пляже и флиртовала с кем попала, просто напрашиваясь на неприятности? Нет, я предпочитаю, чтобы она целый день дулась у себя в комнате». «Неприятности?» Клодия широким жестом обвела залитую солнцем террасу, мирные цветники и берег моря за ними. «Какие здесь могут быть неприятности? Уж поверьте моему опыту, Аннушка способна устроить неприятность где угодно». Гамильтон допил свое пиво. «У меня еще есть кое-какие дела. Во сколько вам удобнее ужинать?» Она не ожидала, что Гай так быстро уйдет. «В любое время до 9 вечера». Клодия помедлила. «Но вам не обязательно ужинать со мной. Я не боюсь находиться в ресторане в одиночестве». «Вы, может быть, и не боитесь, зато я этого терпеть не могу. Я постучу в вашу дверь около 7:30». Он встал, потянулся и подобрал с лежака полотенце. «Увидимся позднее». Он на секунду задержался, окинув взглядом ее закутанную в черное фигурку. «А вы неплохо смотритесь в яшмаке». Прежде чем он отвернулся, Клодия успела уловить, как возмутительно дрогнули уголки его губ. «Большое спасибо. И как это прикажете понимать, что я выгляжу лучше, когда закутана в черное, словно какая-нибудь бедуинка с волосатыми ногами?» Постаравшись выкинуть из головы печальную картину, Клодия покопалась в сумке и извлекла купленный в аэропорту в книжном киоске модный роман. Она уже пыталась его читать, но не могла сосредоточиться. А теперь не могла отыскать место, на котором остановилась. Роман почти сплошь состоял из любовных сцен. И Клодия стала перелистывать страницы, чтобы отыскать нужное место. Насколько она помнит,